Губернский секретарь. Предусмотренные табелью о рангах гражданские чины 13 класса еще к концу 18 века практически вышли из употребления, и, следовательно, после коллежского регистратора был чин 12 класса губернский секретарь, соответствующий армейскому чину поручика, то есть нынешнему старшему лейтенанту. Помещица Уланбекова в пьесе Островского «Воспитанница», мечтающая, чтобы сын ее стал военным, сокрушается, что, окончив университет, он получит мелкий гражданский чин. Когда он окончит курс, ему дадут такой же чин, какой дают приказным из Поповичей. На что это похоже? В военной службе, особенно в кавалерии, все чины благородны. Даже юнкер, уж сейчас видно, что из дворян. А что такое губернский секретарь или титулярный советник? Всякий может быть титулярным советником. И купец, и семинарист, и мещанин. Пожалуй, только стоит поучиться да послужить. Герой повести Сологуба Тарантас, чиновник 12 класса в отставке, жалуется на Москву. «Здесь только что спрашивают, какой у тебя чин. Скажешь, губернский секретарь, никто на тебя и смотреть не хочет». Герой рассказа Чехова «Либерал», губернский секретарь Понимаев, пытается внушить себе и другим пренебрежение к своему начальнику, на самом же деле смертельно боится попасть в его немилость. Отставными губернскими секретарями были Бельтов в повести Герцена «Кто виноват?» и Громов, бывший судебный пристав в рассказе Чехова «Палата номер 6». «Чинишка паршивый», так отзывается о губернском секретаре священник в одном из рассказов Лескова.